Глава 12. Следствие ведет Жужжен. Ира Илларионова. Я настолько ушла в свои мысли, что даже не подскочила, когда пронзительно засвистел чайник. Более того, минуты две в каком-то странном оцепенении пялилась на стену. Потом все-таки подхватила его дрожащими руками и заварила сухие травы, которые, по идее, должны были меня успокоить. Вообще-то это была уже третья чашка чая. Предыдущие две прошли мимо, так что я даже не почувствовала вкус травяного напитка. Но спокойствие так и не приходило. Меня все колотило, внутри поднималась буря из сомнений и злости. На судьбу, на Жизель, на себя. Особенно на себя. Потому что если бы не я, перед глазами, как в замедленной съемке, до сих пор стояла бледнеющая и падающая на пол Аделин. Фернан успел подхватить дочь, отнести ее на кровать. И все закрутилось быстрее, чем торнадо. Алмазный король колдовал над дочерью с помощью камней. Аделин не приходила в себя. Жизель со страдальческим выражением лица прижимала к себе плачущую Кристин. Вездесущий Жужжен побежал вызывать доктора, а я... Я впала в ступор. Стояла и сжимала руки в кулаки, до боли закусив щеку, потому что у Аделин, маленькой чудесной девочки, никогда подобных приступов не было. И все это случилось из-за меня, из-за того, что я соблазнила ее папу. Ведь соблазнила же! Не помню, как оказалось в кабинете Демаре. Кажется, просто приехал доктор, и всех выгнали из детской. А может, это Фернан меня увел, хотя я отчаянно упиралась. «Ира! «Ты здесь ни при чем!» — рявкнул на меня его величество, и чтобы скорее пришла в себя, потряс за плечи, а потом вручил стопку с янтарной жидкостью, предварительно усадив в кресло, и заставил выпить все до дна. «А?» — поинтересовалась я, когда ликер, или что это такое было, обжег горло и быстро докатился до желудка. «Ты все время повторяешь, что Аделин стало плохо из-за тебя», — объяснил Фернан. «Но это не так». «А как же?» Вздохнула я. Она упала. После того, как... Жизель сказала, что ты втерлась в доверие к девочкам, чтобы увести у нее меня. Это неправда. О чем я и говорю. Кивнул Демарей и закурил. Кабинет наполнился запахом его сигары. Вишневым, горьким, ставшим почти родным. Или не почти. Но девочки об этом не знают, напомнила я. Узнают. Мне бы непоколебимость алмазного короля. «Но зачем я оставила их одних?» «Есть и хорошая новость», — зло усмехнулся Фернан. «Этой своей выходкой Жизель дала мне повод прервать ее общение с девочками». Мои глаза округлились и, судя по ощущениям, увеличились до размера кофейных блюдец. «Фернан, она все-таки их мать!» «Которая раньше почти не вспоминала о них. Наоборот, Жизель делала все, чтобы дочери были от нее как можно дальше». А теперь едва их не облизывает и не выпускает из объятий, что совершенно не вписывалось в ее образ. Что ей нужно? «Не представляю», — поморщился Демаре. «Уж точно не я и не девочки». Я кивнула, соглашаясь. Они и сейчас ей не нужны. Любящая мать позаботилась бы о чувствах своих детей в первую очередь и только потом обо всем прочем. Теперь они все равно знают про меня и про нас. «Они ненавидят меня». Стопка выскользнула из рук, упала на ковер и закатилась под кресло. Но желания наклониться и поднять у меня не было. Я на нее даже внимания не обратила. «Меня они тоже ненавидят», — с мрачной усмешкой напомнил Демаре. «Этого же Жизель добивается». Я покачала головой. «Они не могут тебя ненавидеть. Ты их отец, которого соблазнила беспринципная вертихвостка». «Ты так говоришь, будто у меня нет мозгов», — рыкнул гангстер-король. «Чтобы разгадать женские уловки». «Мы вообще говорим сейчас не о тебе, а о девочках». «О них в том числе. Когда Аделин станет лучше, а по словам доктора, это просто стресс и реакция на перевозбуждение, мы вместе им все объясним». «Вместе? От такой перспективы у меня волосы встали дыбом». «Я не могу», — испуганно замотала головой. «У меня не получится смотреть им в глаза после того, что они обо мне знают, что думают». «Ира, прекрати!» — снова прикрикнул на меня алмазный король. Это я тебя соблазнял, а не ты меня!» С досадой добавил. «К тому же, так и не соблазнил». «Но они считают меня разлучницей. А вдруг... вдруг это спровоцирует новый приступ? Я никогда себе не прощу, если девочки пострадают из-за меня». Алмазный король положил сигару в пепельницу, шагнул ко мне. На этот раз, правда, трясти не стал. Просто наклонившись, заключил мое лицо в ладони. «Ира Илларионова, ты самая невозможная женщина на свете. Ты подумала про здоровье девочек, но не подумала, что без тебя им будет плохо. И мне без тебя тоже плохо». Это прозвучало так нежно, так проникновенно, что я почти успокоилась. Каждое слово Фернана было пронизано уверенностью, что все обязательно наладится. Но потом мне вспомнились глаза девочек. Такие счастливые, а через несколько минут полные слез и отчаяния. Нет, без меня им будет лучше. По крайней мере, сейчас. «Я хочу домой», — ответила тихо. «Домой?» — прищурился Демаре. «В квартиру, которую снимаю». «Твой дом здесь?» «Мне нужно побыть одной». «Там, может быть, небезопасно». «К Федруарам безопасность!» — воскликнула нервно. «Я хочу уйти!» «Ты хочешь сбежать?» — резко поправил меня Фернан. «Пусть так!» — согласилась я. «Сейчас здесь мне было тяжело даже дышать, не говоря уже о том, что чувствовала, когда представляла, какую боль причинила близняшкам». «Значит, тебе плевать, что девочки останутся с Жизель, которой нет до них никакого дела». А вот это было жестоко. Я поднялась рывком и вылетела за двери так быстро, что Фернан не успел ни схватить меня за руку, ни воспользоваться своим лассо. Впрочем, он не очень-то и торопился, пока мрачный Жужен, по какой-то странной причине, даже не пожелавший меня добить, вызывал машину. Я стояла в холле, обхватив себя руками. Его величество так и не появилось, и я все-таки уехала. За что теперь тоже себя ругала? Что если Фернан прав, и я действительно им нужна? А что если нет? Что если, увидев меня, они снова начнут биться в истерике? Сама я уже почти что билась, поэтому нет ничего удивительного в том, что успокаивающий настой совсем не успокаивал. Должно быть, именно поэтому я подскочила, как ужаленная, когда раздался звонок в дверь. Бросилась к ней, забыв, как дышать, распахнула и... застыла в изумлении, потому что натолкнулась на тяжелый взгляд Миши. Я не думала, что мы увидимся так скоро. Вообще не думала, что мы снова когда-нибудь увидимся. После того, как расстались. После того, как он шагнул за мной в другой мир, отыскал меня и узнал, что я полюбила другого. От осознания, какую боль ему причинила, до сих пор разрывалось сердце. Исправить случившееся было нельзя, но когда я увидела Мишу на пороге своей квартиры, меня накрыло облегчением и радостью. Значит, у него получилось меня простить. Или нет? Миша ничего не говорил, просто рассматривал мое лицо, будто пытался отыскать в нем что-то, что именно я понять не могла. Рассматривал гораздо более пристально, чем тогда, в Ланси. А может, мне все это просто казалось из-за волнения. «Привет!» Первая нарушила молчание между нами и шагнула в сторону, пропуская гостя в свое скромное жилище. Миша вошел, даже прикрыл дверь, по-прежнему молча, отчего мне стало еще более неловко. Удивительно, но раньше в его обществе я не испытывала ни капли неловкости, но теперь все изменилось. Этот мир изменил меня, и внешность тут была ни при чем. «Миш!» Когда я было подумала, что не дождусь от него ни слова, он все-таки ответил. «Привет, Ира. Прости, никак не могу привыкнуть к новой тебе». Миша улыбнулся пока что неуверенно, но, по крайней мере, неловкости и напряжения стало меньше. Надолго или нет, я не знала. «Не надо привыкать!» Я тоже улыбнулась в ответ. «Селани заверила, что у нас получится поменяться обратно». При упоминании актрисы Михаил нахмурился. Видимо, она совсем его допекла. «Я в курсе», — кивнул он. «Для этого нужен камень, который может достать только Демаре». Фамилия Демаре в его устах по-прежнему звучала как ругательство, которое почему-то пропустила внутренняя цензура. «В общем, да. Тебе повезло, что ты оказался здесь с собой, в своем теле». «Точно». «С языком проблем не возникло?» «Наверное, его знание шло бонусом к ритуалу. Магия». «Здорово. Это многое объясняло, но неловкость снова вернулась». Чувство было такое, что мы с ним перебрасываемся ничего не значащими фразами и не знаем, о чем говорить дальше. «Зачем ты здесь?» — спросила прямо. Миша взглянул через мое плечо, потом посмотрел мне в глаза. Глубоко. «Из-за тебя, Ириш». «Что я там говорила о неловкости?» «Вот это точно оно!» «Миш!» — я негромко вздохнула. «Мы обо всем поговорили, и мои чувства...» «Могут измениться, когда ты кое о чем узнаешь». Его никогда нельзя было обвинить в отсутствии упорства, но сейчас это начинало раздражать. «Мы же не сделку обсуждаем, а чувства. За последнее время на меня не только он свалился, но еще и Жизель и ссора с девочками. Не изменится», — твердо сказала я. «Я в этом так не уверен», — хмыкнул он и кивнул на мои сплетенные пальцы. «Вижу, ты носишь браслет, который тебе дала Селани». «Браслет? При чем здесь он?» «Ты знаешь о его свойствах?» «Он защищает меня от магического воздействия». «Не только защищает. Еще он работает как приворот». «Если бы Миша меня ударил, я бы и то так не удивилась и не чувствовала бы себя сейчас так странно». «Что? Какой приворот?» «Любовный, сексуальный, магический. Чтобы ты хотела Демаре и тянулась к нему, чтобы пыталась его обольстить». «Нет», — уверенно покачала головой. «Нет, я не верю, не...» «Придется поверить. Селани мне обо всем рассказала», — жестко произнес он. «Ты разве не чувствовала ничего необычного, когда оказывалась рядом с ним?» «Нет». «Да, я чувствовала, как браслет нагревается и как меня тянет к Фернану, но... но...» В каком-то трансе я добрела до стула и опустилась на него. Благо, из-за скромных размеров жилья долго идти не пришлось. Это так напоминало мой недавний разговор с Фернаном здесь же, на кухне. Да тут на стене нужно табличку повесить. Место для серьезных разговоров. Нет, в причастность Мирель Тане ко всем интригам я поверила сразу. Это вполне в ее духе. Но зачем? Зачем ей, чтобы я хотела Демаре? Спросила тихо. «Чтобы ты не решила от него сбежать раньше, чем она придумает, как вам поменяться местами. Ты вроде как не проявляла желания познакомиться с ним поближе. Вот Селани и решила подстраховаться. Хотела потом занять твое место в его жизни». Сердце пропустило удар. «Получается, мои чувства к Фернану не настоящие?» Спрашивала я себя, но так как, пребывая в шоке, произнесла это вслух, ответил Миша. «Нет». «Нет». Я покачала головой и зло уставилась на браслет, словно он был ядовитым плющом, обвившим мое запястье. «Нет, нет и нет! Этого не может быть! Просто не может быть! Не может быть, чтобы все, что я чувствовала с ним рядом, оказалось фальшивкой! Нет!» Миша опустился на соседний стул. «Ты должна снять браслет, Ира. Приворот действует на вас двоих. Не только ты должна была захотеть Демаре, но и он тебя». Потянулась к изящной застежке и замерла, оглушенная мыслью. «Что я буду делать, если мои чувства к алмазному королю окажутся фальшивкой?» Почему-то от нее стало физически больно, будто по сердцу полоснули ножом. «Разве можно навязать любовь? А нежность? Наколдовать их? Неужели это все обман? Что буду делать, если без браслета Фернан на меня даже не посмотрит? Будь проклята вся эта магия!» Я сорвала браслет и швырнула его на стол, а потом зажмурилась и для верности закрыла лицо руками. Ничего не произошло. Не знаю, чего я ждала, может, что драгоценность вспыхнет огнем или рассыплется пылью, но когда посмотрела на нее, чуть раскрыв пальцы, она выглядела прежней. А вот Миша не сводил с меня глаз, потянулся ко мне, отвел ладони в сторону, бережно сжал мои руки. По ним заструилось тепло, знакомое, родное. Но стоило его губам коснуться моих, согреть дыханием, как его рывком отбросило назад. Точнее, не рывком, а Фернаном, глаза которого полыхнули яростью. «Значит, побыть одной, Ира!» Глухо прорычал он. «Твоего Федруара!» «Тебя сюда не звали, Демаре!» Резко произнес Михаил, развернувшись к нему. «Зато звали тебя!» Поинтересовался Фернан. «Как-то очень спокойно для Фернана». «Фе!» Это то немногое, что я успела выдохнуть, когда кулак его алмазного величества впечатался прямо в Мишину скулу. Кажется, примерно таким ударом Фернан свалил Десмонда. То есть Селани в Десмонде. Но Миша устоял, а в следующий миг королю прилетело в ребра. Должно было прилететь, если бы тот не ушел в сторону в попытке сделать захват, от которого Миша избавился с поразительной легкостью. Костяшки скользнули по коже Демаре, а в следующий миг от удара Фернана в Мише что-то хрустнуло. Оценив обстановку, метнулась за чайником. Слила кипяток и набрала туда холодной воды. Когда обернулась, оба мужчины, тяжело дыша, стояли друг напротив друга и смотрели на меня. «Ты что делаешь, Ира?» — вкрадчиво поинтересовался Фернан. У него была рассечена бровь. Мишина скула наливалась красным. «А ты как думаешь?» «Ты собиралась полить меня водой?» «Вас! Я собиралась полить водой вас!» Должно быть, у меня сдали нервы, потому что руку с чайником я вскинула слишком резко. Пальцы разжались, он пролетел над головами, пытающихся выяснить, кто тут главный, мужчин, и, разумеется, перевернулся. Над Фернаном. Шмяк! Это чайник упал на пол. «Ой!» — сказала я, глядя на мокрого Демаре в его мокром шикарном костюме. «Ира!» Миша шагнул было ко мне, но я покачала головой. «Уходи! Уходи, пожалуйста! И передай Селани, что все в силе. Я по-прежнему хочу стать собой». «Сама передашь!» Зло бросил он и так хлопнул дверью, что я подпрыгнула. Впрочем, на Мишином уходе мне сконцентрироваться не позволили. «Ира!» Вот это уже действительно напоминало рычание, а поскольку чайник был вне досягаемости, я спряталась за стул. «Не подходи!» — предупредила выразительно. «Значит, ему можно подходить, а мне нет?» «Он ко мне не подходил!» «Подлетел, вероятно, на крыльях любви!» — процедил Демаре, не сводя с меня злющего взгляда. «Не хочешь объяснить, что я только что видел?» «Не хочу!» — огрызнулась. «Я вообще больше ничего не хочу объяснять!» «Зато я хочу тебя!» — рыкнул Фернан. «Вот умеет же он сменить тему!» «Вот!» — сказала я, указывая на браслет. «Вот причина того, что ты меня хочешь!» Шагнувший было ко мне мужчина остановился. Посмотрел сначала на меня, потом на браслет, потом опять на меня, потом выдал глубокомысленное. «Да...» Селани все рассказала Мише. Я вздохнула, пытаясь справиться с чувствами. «Она подарила мне этот чертов браслет, чтобы заставить меня тебя хотеть. А тебя — хотеть меня, пока мы не поменяемся телами назад. Ну, то есть не мы с тобой, а мы с ней. Но это и так понятно, я думаю». Осеклась, заметив, что его величество выглядит как-то странно. Нет, разумеется, после незапланированного душа Демаре в принципе выглядел странно. Слегка намокший пиджак и волосы, липнущие к лицу. Глаза сверкают, вот это нормально. Ну а то, что у него как-то странно дергаются уголки губ, и что он пытается их плотно сжать, уже не очень. «Так он за этим приходил?» Поинтересовалось его величество как-то слишком весело. «Хотел сообщить тебе эту новость?» «Да». Я вздохнула, подозрительно глядя на него и не понимая, в чем причина внезапного веселья. «А...» И в этот момент Фернан захохотал. Он смеялся так, что у меня в шкафчике задребезжала немногочисленная посуда, а отсмеявшись, поднял руку. «Прости». И... продолжил ржать. Я сложила руки на груди, терпеливо ожидая, когда его величество успокоится и смахнет слезы, выступившие на глазах, а потом указала ему на стул. «Садись. Тебе бровь нужно обработать». Вот честно, мне стало даже как-то обидно. Мне-то сейчас не до смеха. Но я решила, что уже слишком взрослая, чтобы обижаться. Тем более, что решительно не понимала, что такого сказала. «Ира». Как ни странно, Фернан подошел и послушно опустился на стул, пока я доставала аптечку. «Этот браслет вообще ни на что не годен». «То есть как?» «То есть так. Он просто греется во время сильных эмоций, но никакого другого свойства у него нет. Ни защитного, ни... того, о котором упомянула ты». Я замерла со свеженамоченным бинтом в руках. «Проще говоря...» «Проще говоря, Селани надули». «Сказать, что я испытала облегчение, значит ничего не сказать. Впрочем, облегчение вряд ли можно было сравнить с той отчаянной радостью, которая затопила меня мгновением позже. Значит, приворотный браслет не имеет никакого отношения к нашим отношениям». «Почему ты мне ничего не сказал?» поинтересовалась строго, промокая рассеченную бровь сначала влажным бинтом, затем сухим. «Ай!» — высказалось величество. «Не верю», — припечатала я с интонациями Станиславского. «Просто слишком хитро Фернан на меня смотрел». «Так почему?» «Он был абсолютно безвредный, а ты верила в то, что он тебя защищает?» Он вздохнул. «Да и не до него тогда было». «Почи...» Договорить я не успела. Меня притянули к себе, усаживая на колени, из-за чего чуть не получили запечатывающим царапины камушком в глаз. «Потому что, Ира, ни один браслет в мире не изменит моего к тебе отношения». «Серьезно», — сказал Димари. «Его вообще ничто не изменит. Так что смирись, собирай вещи и поедем домой». «Ничего себе заявление! Смирись, собирай вещи и поедем». «Что?» «Поедем домой», — тихо повторил он. «Возражения не принимаются. Я знаю, что у нас сейчас очень непростая ситуация. Но я больше не хочу тебя отпускать. Ни на минуту, ни на час. Ни тем более на день. Надо побыть одной. Запирайся в комнате и будь. Но в комнате, в нашем доме. В доме, где тебя ждут наши девочки». Завтрак начался с молчания. Такой тишины я не помнила даже на уроках нашей учительницы в младших классах, у которой нельзя было не то что болтать, даже особо шевелиться. Если кто-то начинал ерзать или вертеться, Зинаида Геннадьевна поднимала ребенка, и он стоял до конца урока. Честно говоря, Зинаиде Геннадьевне, с высоты моих прожитых лет и опыта, следовало работать надзирательницей в тюрьме, а не в школе. Но сейчас я чувствовала себя существом гораздо более худшим. Девочки ни слова не сказали мне вчера. То есть отвечать они отвечали, но это было совершенно неискренне. Показное послушание, от которого я чувствовала себя еще более паршиво. Аделин стала лучше, и это, пожалуй, единственное, что меня порадовало. В остальном... «Девочки, как вы смотрите на то, чтобы сегодня съездить в город с Мирельтоне?» Взгляд Кристин полыхнул возмущением, но она тут же сложила руки на коленях, выпрямилась и произнесла: «Как скажешь, папочка». Я открыла было рот, чтобы сказать, что не стоит никуда ехать, если не хочется, но тут же его закрыла. Впервые в жизни я не представляла, что делать и как вести себя с детьми, потому что чувства и теории педагогики уживаются плохо или и вовсе не уживаются. Каждый равнодушный, намеренно вежливый взгляд резал по-живому. Я была им не нужна, но они вели себя так, как считали правильным. Как будет правильно в моем случае, я не знала. «А что тут у нас?» «Мамочка!» Аделин и Кристин подскочили на стульях. Стоило Жизель вплыть в столовую. Впрочем, вплыть — это мягко сказано. Покачивая бедрами, как каравелла на волнах, она приблизилась и обняла малышек, притянув их к себе и расцеловав так горячо, что мне стало еще более тошно. Да, Селани со своим актерским мастерством, видимо, все-таки чему-то ее научила. Мысль об этом пришла в голову и отказывалась уходить. Засела занозой. Зачем жене алмазного короля брать уроки актерского мастерства? «Фернан, а где мои приборы?» Искренне изумилась она. Так искренне, что я сама бы поверила. «Мы не ждали тебя к завтраку, Жизель. Обычно ты встаешь позже». В отношении жены Фернан выбрал примерно ту же позицию, что девочки в отношении меня. ВВН. То есть временный вежливый нейтралитет. Вчера он пытался убедить ее в том, что ей лучше переехать. Но Жизель, разумеется, сделала так, что об этом стало известно дочерям. Они закатили такую истерику, отмахнуться от которой он просто не смог. В итоге Жизель осталась. «О, я сама не думала, что так рано проснусь. Но мои малышки, я так по ним скучаю». Она снова прижала забывших про завтрак близняшек к себе. «Каждый вечер засыпаю только с мыслью о том, что завтра наступит новый день, и я увижу вас, мои крошки». Мне захотелось запустить в нее соусницей, но что-то подсказывало, что это стратегически неверное решение. Поэтому я вернулась к оладьям. То, что чуть не распилила тарелку надвое, так это побочный эффект. Правда-правда. Не собиралась я так нажимать на нож. Пока Фернан распоряжался насчет дополнительных приборов, Жизель щебетала на тему, как она счастлива наконец-то завтракать с семьей. А девочки наперебой расспрашивали, что ей снилось, и делились своими снами. Я смотрела в тарелку. Возможно, это тоже было стратегически неверное решение. но стратегически верная ко мне пока не приходила. Выпихнуть недомамашу за дверь и окончательно стать для девочек врагом? Нет уж, увольте. А именно этого она и добивается. Я читала это в коротких взглядах, которые случайно успевала на себе поймать. Что ж, я рада, что и мне наконец-то нашлось место за этим столом. Жизель опустилась на стул с изяществом лани. «Жизель!» «Да, Фернан?» Она посмотрела на него так, что мне захотелось запустить в нее уже не соусницей, а тяжелым графином, после чего еще добавить сверху половником. «Мне казалось, мы с тобой уже все обсудили», — холодно произнес он. «Мне тоже так казалось». Жизель передернула плечами, нарезая оладьи. «Но видишь ли, меня совершенно не устраивает, что мне нет места в жизни моих детей, тогда как Мирель Тане есть». «Мамочка, это не так!» — воскликнула Кристин. «Мы очень-очень тебя любим!» — взволнованно произнесла Аделин, заглядывая матери в лицо. «Правда!» «Я знаю, милая». Жизель накрыла ее руку своей и добавила еще мягче. «Знаю». «И я тоже. Ты знаешь?» Кристин так подалась вперед, что чуть не расплескала сок. «Кристин!» Голос Фернана заставил вздрогнуть даже меня. «Фернан, все в порядке». Я посмотрела на него. «Ничего страшного». «Вы так думаете, Мирель Тане?» Жизель вздернула бровь. «Жизель!» Вот теперь голосом Фернана можно было резать алмазы. «Если ты не прекратишь то, что начала, я попрошу тебя выйти из-за стола». «Нет!» На сей раз вскрикнула Аделин. «Если она уйдет, мы уйдем вместе с ней». Кристин вскочила. «Как ты можешь такое говорить?» «Прошу прощения». Я промокнула губы, поднялась из-за стола, и Фернан поднялся следом за мной. «И Селани», произнес предупреждающе. Чужое имя сейчас царапнуло особенно остро. Я понимала, что он не может называть меня иначе перед Жизель, и что он вообще ни в чем не виноват. Но мне просто нужно было подышать воздухом, который не отравлен присутствием этой женщины. «Я ненадолго», — пообещала тихо. «Скоро вернусь». И вышла раньше, чем Фернан успел меня удержать. Пробежала по коридору, по лестнице взлетела наверх, от души пнула ни в чем не повинную стену. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу Жизель! Ненавижу за то, что она делает с девочками, за то, что я не могу ничего с этим поделать. Хотя, по большому счету, за это надо ненавидеть уже себя». Глубоко вздохнула и направилась дальше по коридору. «Дыши, Ира, дыши глубже. В практике йоги все держится на дыхании. Если идет чрезмерное напряжение, надо дышать. Тогда все выравнивается и приходит спокойствие. Правда, сейчас все эти умные знания не спасали. Хотелось придушить Жизель, и вот после этого мне точно будет дышать спокойно. Да, однозначно. И нет, я не кровожадная, я справедливая. Хотя с соусом на великолепных волосах и косящими от удара половником глазами, она тоже будет смотреться шикарно. Не знаю, сколько так простояла, тщетно пытаясь успокоиться. Из оцепенения меня вывел странный звук. С-с-с. Я не сразу поняла, откуда он идет. Как будто кто-то выдвигал ящики комода. Прислушавшись, решила, что звук доносится из комнаты Жизель. Сняв туфли, в лучших традициях шпионских фильмов, по стеночке я поползла в нужную сторону. Дверь, кстати, была плотно прикрыта. Тоже в лучших традициях шпионских фильмов. Помедлив, я осторожно стекла вниз. Приникла к замочной скважине и... икнула. То ли еда не туда пошла, то ли роющийся в нижнем белье Мирель де Море Жужен оказался последней каплей для моей истерзанной психики. Дворецкий что-то бормотал, разбрасывая в стороны кружевные бюстье, и, судя по тому, как была перекошена его физиономия, к Жизель он испытывал не самые теплые чувства. Наверное, я окончательно сошла с ума, потому что открыла дверь и шагнула в комнату. Дворецкий подпрыгнул, схватился за сердце, и я уже грешным делом подумала, что сейчас ему опять придется вызывать врача, как после скелета. Но нет. Он вперил в меня гневный взгляд и прошипел. «Мирель Тоне, что вы тут делаете?» «Встречный вопрос», — сказала я, сложив руки на груди, и добавила. «Но что бы вы ни делали, я с вами». Жужен недоверчиво на меня посмотрел, но в миг, когда страны-союзники уже готовы были заключить перемирие, в коридоре раздался стук каблуков и раздраженный голос Жизель. «Я же тебе говорила, что...» Я сориентировалась первой, схватила Жужена за плечо и затолкала в шкаф. «Тут скелет!» Раздался сдавленный шепот. «А будет два!» Прошипела я. «Если вы сейчас же не подвинетесь!» Дворецкий внял угрозе, и мы втиснулись в самый дальний угол гардеробной, поближе к скелету и друг к другу. Я захлопнула дверцу изнутри, и очень вовремя, потому что в комнату вошла Жизель и Зои. Этиль Жужен. Ему все это очень не нравилось. Сначала не нравилась няня близняшек. В прошлом скандально известная актриса. Этиль считал, такой особе не место рядом с девочками. Тем более в роли воспитательницы и наставницы. На ее счет он особо не беспокоился. Был уверен, хозяин вышвырнет ее за порог в самое ближайшее время. И ведь вышвыривал же. Правда, очень быстро вернул обратно. И с тех пор Жужен продолжал к ней приглядываться, надеясь поймать на лукавстве. Но, странное дело, за последние недели Мирель Тоне очень изменилась. Стала нормальной. То ли играла очередную роль, впрочем, о ее актерском таланте Этиль был невысокого мнения, то ли действительно привязалась к девочкам и искренне полюбила Мируара. Он даже начал к ней привыкать и почти перестал считать вселенским злом. Как же жестоко он ошибался. Вселенским злом была не няня близняшек, а их родная мать. Этиля чуть удар не схватил, когда палиссары обнаружили в сейфе Мируара дневник его пропавшей жены. И ладно бы это были простые записи, но нет. Эта коварная и беспринципная женщина оболгала и очернила его хозяина. Этиль присутствовал при аресте и своими глазами видел, что она там написала. Обвиняла Мируара во внебрачных связях, хоть в прежние времена, еще до исчезновения своей вероломной супруги, он в сторону актрисы даже не смотрел. Из слов Жизель можно было сделать вывод, что Демаре — человек жестокий и бессердечный, вполне способный на похищение, а может даже и на убийство. Собственной жены. Жены, которая вдруг так внезапно вернулась. И теперь Жужену не нравилось совсем другое. То, как Жизель манипулировала собственными дочерьми. Ее следовало как можно скорее вывести на чистую воду. Пусть бы убиралась туда, где пропадала все это время, и оставила их в покое. Этиль был уверен, Жизель кто-то помогает. Кто-то из домашних, кому стало известно о существовании дневника, и кто тут же поспешил доложить об улике палиссарам. Осталось неясным, каким образом эти лживые записи попали в сейф и почему Мируар Демаре от них не избавился. Кто-то подложил? Но только хозяин имел доступ к сейфу. Он и Жужен. На свой счет Этиль не сомневался. Он бы никогда не предал Мируара и провалами в памяти не страдал, как и раздвоением личности. А значит, следовало присматриваться к горничным, следить за водителем. Он даже кухарку не сбрасывал со счетов, хоть Анаис и служила в доме хозяина больше 20 лет. Мирель Тоне тоже не выпускал из поля зрения, на всякий случай. Но вскоре кандидатура в подозреваемые стала более чем очевидна. Слишком уж изменилось в последнее время поведение горничной, да и в ее гардеробе стала появляться дорогая одежда, которую простая служанка никак не могла себе позволить. И вот, наконец, все предположения Жужена подтвердились, когда в комнату следом за Жизель вошла Зои. Вместо того, чтобы дать горничной задание, Мирель Демаре набросилась на нее с упреками. «Дневник должны были найти раньше. Где он? Хмарь тебя побери! Все это время пропадал!» Жужен едва не заскрежетал зубами и лишь огромным усилием воли заставил себя оставаться в шкафу, рядом со скелетом и Селани Тоне. «Я положила его на чердак. Все, как вы и велели», — промямлила служанка. «Но палиссары так и не явились с обыском. А потом он куда-то исчез». Стараясь не шуметь, Жужен опустился на корточки, чтобы оказаться вровень с замочной скважиной, и увидел бледную от волнения, нервно комкающую край передника служанку. Жизель же была вся красная от гнева. «Ничего и никому нельзя поручить», — проворчала алмазная королева, резко припечатав. «Тупицы! Один своевременно не вызвал палисаров, другая дневник из виду упустила. Но я ведь потом его нашла». Решительно заступилась за себя Зои. «И сразу же сообщила палисарам. И Меруара ведь арестовали». «Вот гадина!» Жужжену очень хотелось выкрикнуть это вслух, выскочить из своего укрытия и напугать заговорщиц до смерти, в буквальном смысле этого слова. Сам не понял, как сдержался, и продолжил жадно ловить каждое слово, что срывалось с лживых уст ядовитой длиннюги, по нелепой случайности родившейся женщиной. «Ничего, он что-нибудь придумает. В крайнем случае, я останусь с Фернаном, хоть каждый день с ним настоящая пытка. И еще эта тварь тут теперь ошивается. А ты молчи, я тебе хорошо платила, и если не раскроешь свой рот, останешься при мне. А если раскроешь, отправишься к палисарам. У меня-то есть армия адвокатов. А у тебя кто?» «Я ничего никому не скажу», — испуганно замотала головой Зои. «Клянусь». «Пытка. Это было единственное, что расслышал Жужжен. Да она молиться должна на такого мужа, долгие годы терпевшего все ее выходки, все ее капризы. И кто после этого кого пытал? И продолжает пытать. Но пора положить этому конец. Вот сейчас он и положит. Хватит это терпеть». Этель поднялся, воинственно закатав рукава, и уже собирался выйти из шкафа, дабы обличить Жизель в преступном сговоре против Меруара, когда его удержала няня. «Не надо!» Одними губами прошептала Селани и покачала головой, также беззвучно продолжив. «Сначала расскажем Фернану. Он обязательно со всем разберется».